Стихотворение. По главной сути жизнь проста. Ее уста, его уста. Она проста по доброй сути. Пусть только грудь прильнет ко груди. Весь смысл ее и мудр, и прост, как стебелька весенний рост. А кровь солдат, а боль солдатки, а стронций в куще облаков. То все ошибки, все накладки и заблуждения веков. А жизни суть, она проста, ее уста, его уста. На родине моей повыпали снега, бушует ветер в рощах голых. На родине моей должно шумит пурга, и печи топятся в притихших селах. При этом детства встала предо мной с годами позабытая картина. Горит луна, и смутно под луной поблескивает снежная равнина. Отбушевав, снега притихли, спят. Среди снегов, запорошивших вербу, полозья одинокие скрипят, как будто жалуются небу. Сместилось все в сознании моем, как будто брежу дальними огнями, и в полушубке стареньком своем шагаю за скрипучими санями. Вновь мерзну, а дорога далека, сугробом белым нет конца и краю. На родине моей повыпали снега, я их люблю, за что и сам не знаю. С тех пор, как тобою поклялся, с тех дней, как я принял твой путь, всю жизнь я, отчизна, боялся в надеждах тебя обмануть. Но странно, когда полыхала, когда обогренной была, ты жертвы других принимала, но жертвы моей не брала. Когда погибали герои по зову огня и крови, я жизнь свою выставил к строю. Ты жизнь мне вернула. Живи. Когда, не умея скупиться, пришел я по воле судьбы любовью своей поступиться, любовь ты вернула. Люби. Когда ты жила созиданием, восторгом, что бил через край, пришел я к тебе с состраданием. Ты тихо сказала: страдай. Когда ж, на себя негодуя, за то, что погиб не в бою, с последнею песней приду я, ты примешь ли песню мою? С тобой, Россия. Велик твой путь, и ноша нелегка, дробится камень под твоей стопою. Мне кажется, что прожил я века, и все живу, и все иду с тобою. Когда аркан над головой свистел, и шум перов катился по улусам, другой бы постарел и посидел, а я русел, я становился русым. Всевластием силы и всевластием тьмы я в прежней жизни был 100 раз унижен. Другой бы не превысил и травы, а я все рос, я становился выше. И кровь была дешевле, чем вино, той кровью, безрассудно пролитою, другой ожесточился бы давно, а я добрел твоею добротою. По грозам, по ветрам да по снегам я заучил твои степные песни. Да, я ровесник всем твоим векам и революции твоей ровесник. Мы стали и моложе, и новей, но в добром свете красных пятилучий твоя дорога стала только круче, моя задача только тяжелей. Кто на горе, тот раньше солнце встретит, кто средь друзей, тот силой не шути. Кто впереди шагает, тот в ответе за все ошибки на крутом пути. А мудрый в дружбе о друзьях печется. А кто в борьбе, тот сил не тратит зря, ведь океан великий лишь качнется, как всюду закачаются моря. Дробится камень под твоей стопой, и пусть не первым, пусть не самым лучшим я был с тобой в твоем давно минувшем, дай и в грядущем мне побыть с тобой. Ни в благодушии ленивом, ни в блеске славы, ни в тени поэт не может быть счастливым в тревожные для мира дни. Беря пророческую лиру, одно он помнит из всего, что все несовершенство мира лежит на совести его. Совесть. Упадет голова не на плаху, на стол упадет, и уже зашумят, загалдят, завздыхают, дескать, этот устал, он уже не дойдет. Между тем голова отдыхает. В темноте головы моей Тихая всходит луна, всходит, светит она, как волшебное око. Вот и ночь сметена, вот и жизнь мне видна, а по ней голубая дорога. И по той голубой, как бывало, спешит налегке, пыль метя подолом, пригибая березки, моя мама, о, мама, в мужском пиджаке, что когда-то старшой посылал ей из Томска.